Но когда Марк оказывался в свете, то есть в классе среди товарищей, он был робок, подозрителен, угнетен своей тайной и боялся, как бы ее не узнали. Его странное поведение, роковое выражение лица, тонкий ломающийся голос, легко краснеющие девичьи личико и задор молодого петушка все привлекало внимание других мальчиков и вызывало насмешки. Один из этих шалопаев даже стал полушутя, полусерьезно приставать к нему с гнусными предложениями. Марк это потрясло. Его ярость и омерзение были так сильны, что от волнения он ночью заболел. Он не хотел больше ходить в лицей, но как объяснить матери причину? Он решил, что сам без ее помощи заставит себя уважать. В смятении он твердил мысленно: «Я его убью». Марк был в том возрасте, когда у мальчиков пробуждаются половые инстинкты. Они его волновали и пугали. Мать до странности целомудренной ничего не видела и не знала, а он умер бы со стыда, если бы она узнала. И одинокий, презирая себя, теряя голову, он покорялся ужасным требованиям постыдного инстинкта. Что может сделать ребенок, бедный ребенок, отданный во власть этим стихийным силам? Жестокая мучительница природа зажигает в теле 13-летнего человека пожар, и огонь этот, не находя пищи, пожирает его самого. Если у мальчика хорошие задатки, он может спастись, впав в другую крайность, аскетическую экзальтацию души, которая часто разрушает тело. Молодежь того времени была счастливее своих отцов, она уже начала прибегать к мужественному искусству спорта. Марк был бы рад последовать примеру других, но и тут природа была против него. Она не наделила его нужными для этого физическими силами. Ах, как он завидовал здоровым и сильным, как ревниво ими любовался, его восхищение обходило на ненависть. Никогда ему не быть таким, как они. Желания, всякие желания, чистые, нечистые, полнейший хаос, они терзали его, как злые духи. И он стал бы игрушкой судьбы. Ничто не могло бы спасти его, если бы не заложены в нем здоровые нравственности, честность, более того, бессознательное благородство, искра священного огня, результат трудов, мужества и долготерпения лучших представителей рода, то, что не выносит грязи и бесчестия, не допускает позорного падения, то, что помогает человеку распознавать обостренным чутьем все дурное и низкое и вытравлять его в себе, извлекая из самых сокровенных тайников мысли. А если он не всегда может уберечься от грязи, то всегда осуждает ее, осуждает, бичует и карает себя. Да здравствует гордость, да светится. Для таких натур, как Марк, гордость — залог душевного здоровья. Это утверждение божественного начала в самой низменной натуре. Это источник спасения. Если бы не гордость, разве человек, одинокий, не знающий любви, стал бы бороться с низменными желаниями? К чему было бы бороться, если бы он не верил, что должен оберегать какие-то высшие ценности и ради них победить или умереть? Марк хотел победить. Победить то, что было ему и понятно, и непонятно. Победить нечто еще неузнанное, внушающее ему отвращение. Победить загадку жизни и то низменное, что есть в нем самом. Увы, и тут, как и во всем, он терпел бесчисленные поражения. Пытался работать, читать, взять себя в руки, но изменял себе. Чувствовал, что распускается. Все тоже проклятое слабоволие. Нет, силы воли у него есть, но она еще не развита. Ее недостаточно, чтобы добиться того, чего он хочет, чтобы поставил себе целью. То его мучают любопытство и желание, здоровые и нездоровые, и со всех сторон осаждают соблазны, то он впадает в какое-то бесчувствие и ничем не способен заняться, ни на чем сосредоточиться. Он упускает настоящее, забегая слишком далеко вперед. Его же заботит будущее, выбор профессии. Он знает, что это надо решить как можно раньше, но он еще не может остановиться ни на чем. Мечется между всеми возможностями. Все ему интересно и в то же время безразлично. Все влечет и отталкивает. Он сам не знает, чего хочет. Он даже не способен хотеть или не хотеть. Внутренний механизм еще не налажен. Он бросается вперед и вдруг застревает на месте и натыкается на что-то и снова оказывается на дне.